Глава 6. Размолвка. За день до нового обследования Маши в Северный приехал посетитель. Брок рубил дрова для вечернего костра, когда заметил приближающуюся к дому машину. Первым из Хантера вышел сам полковник, следом незнакомый молодой мужчина. Заметно нервничая, Коротков показал рукой на коттедж и что-то быстро начал объяснять приезжему, а потом на крыльцо выбежала Маша. На ее лице отражались сразу несколько ярких эмоций. Удивление, досада и радость. С чего бы так переживать? Не выпуская из рук топора, Брок подошел ближе, чтобы расслышать преувеличенно бодрый рассказ Короткова, обращенный к незнакомцам. «Ну, вот и Мария Васильевна наша. Сам видишь, не в темнице, не в больнице. Выглядит отлично, все у нее хорошо». «Вижу», — еле слышно пробормотал гость, бесцеремонно разглядывая Машу с головы до ног. Идя навстречу, она вымученно улыбалась, легонько шмыгла носом, будто сдерживала слезы. Обнимала себя за плечи, желая согреться или спрятаться. «Здравствуй, Вадим. Не ожидала твоего приезда, думала, мы обо всем поговорили по телефону». «Хотел убедиться лично, что тебя здесь не силой держат в секте. У тебя голос был странный в трубке. Мы наедине поговорить можем?» «Нет», — громко заявил Брок, опираясь рукой на перила крыльца и бережно укладывая топор на нижнюю ступеньку перед собой. Вадим пренебрежительно усмехнулся. «Ага, значит, это твой лесник. Ты теперь с ним живешь?» «А ты, говорят, удачно воскрес», — жестко ответил Брок, расставив ноги пошире и сложив руки на груди. «Чего же тогда не вознесся? Зачем сюда прикатил?» Маша быстренько повернулась к нему, с упреком покачала головой. Шутка была на грани откровенной грубости, но Вадим ее оценил. Как и самого лесника, стоящего перед ним. Он выглядел очень опасным. Тут и дураку ясно, что такой суровый взрослый мужик никогда не отдаст ему Машу. Но трусом Вадим не был и потому не мог уйти, поджав хвост и скуля от досады. Несмотря на предостерегающий возглас Короткова, он решительно обратился к Броку. «А кто ты вообще такой? Что ты можешь ей дать в глухомане? Что у тебя есть за душой?» «Я Машу люблю и сделаю все, чтобы ей было со мной хорошо. Все, что потребуется», — просто ответил Брок, едва заметно пожав плечами. «А, значит, тут секта все-таки, ясненько. Так и запишем», — раздраженно прошипел Вадим. «Нет, конечно, я тебя понимаю, Маш, тебе всегда хотелось чего-то этакого. Березки, цветочки, мед и молоко. Самое главное в жизни, оказывается, мед и молоко. Остальное приложится», — загадочно ответила Маша и приобняла Брока за шею, будто закрыла собой, отвернувшись от Вадима. А тот с удивлением заметил, как мрачный, неприятный на вид человек вдруг ласково ей улыбается. Во взгляде, которым они обменялись, было нечто интимное, сокровенное, недоступное для понимания Вадима, отчужденное от него, выстроившее непреодолимую преграду между ним и бывшей невестой. И тогда Вадима охватила злость. Это было обидно. Невероятно обидно. Оказывается, серую мышку нелегко отпустить к другому. А ведь Рязанов пробовал ее забыть, когда по полной программе отрывался в специальных ночных заведениях с холеными породистыми телками, готовыми исполнить каждую прихоть за определенную плату. Последний раз Вадим заказывал сразу несколько прелестниц в приватный кабинет, наслаждался эротическим массажем в четыре руки, пока третья девица извивалась вокруг шеста, сбрасывая одежду. Он испробовал множество чувственных удовольствий большого богатого города, но, возвращаясь домой один, все-таки хотел, чтобы дверь ему открывала родная девушка с длинной косой и лучистыми карими глазами. Вадим вдруг вспомнил ее робкие ласки, тихий нежный голос, тепло податливого тела. Душу охватила нестерпимая боль. Только потеряв Машу, он вдруг понял, насколько она была ему дорога, и теперь этим сокровищем владел Большой хмурый лесоруб, или кто он там на самом деле, надо еще разобраться. Ишь, затесались в неведомую глушь, сразу и не найдешь. Брока и впрямь легко было представить держащим в руках топор, нож или охотничье ружье. Он органично смотрелся на фоне дикой природы, являясь неотъемлемым пазлом ее мозаики, без которого она, природа, была бы даже неполноценна. Как мог Вадим забрать Машу у такого грозного человека? Вообще-то Рязанов ехал в Северный, желая убедиться, что бывшая невеста погрязла в деревенском навозе, опустилась, обабилась. Вадим охотно представлял ее растрепанной клушей в неопрятном халате и грязных галошах, а рядом какого-нибудь невзрачного колхозника с папироской, небритого мужичонку с похмелья. Маша должна была прослезиться, увидев подтянутого лощеного Вадима, и горько пожалеть о том, что отказалась возвращаться к нему. Вот тогда бы, пожалуй, он сжалился, вытащил ее из дерьма, привез обратно в город, отмыл и заставил бы долго благодарить за спасение. Но сейчас перед ним была все та же прежняя, любимая, желанная Маша, стоявшая на крыльце в знакомой курточке, знакомых ботинках и даже, кажется, ставшая еще краше от лесного отпуска. Глаза ее умиротворенно светились, личико немного округлилось, на щеках цвел румянец. Вадиму вдруг захотелось заново приручить милую простушку, накрыть ее своим телом, доказать, что только он один может владеть ею и указывать, как ей жить. Однако именно сейчас Маша была совершенно недосягаема, поскольку рядом с ней несокрушимой скалой стоял плечистый лесоруб. И для Брока почти сразу же все стало предельно понятно. Чужой парень со злыми глазами ошибся. Он ищет какую-то другую, прежнюю Машу, но ее здесь нет. Парню придется уехать ни с чем. В этом доме живет лишь одна чудесная девушка, которая навсегда принадлежит Броку. Похожей версии придерживался и полковник Коротков. Стрельнув глазами по каждому участнику инцидента, он с явным удовольствием резюмировал. «Ну что ж, Вадим Александрович, убедились, что с Марией Васильевной все в порядке? Жива, здорова, как я и говорил. Давайте я вас в город отправлю. Добираться долго. Кстати, насчет Машиного будущего, если вы так переживаете. Игнат у нас кавалер не бедный, местный коттедж на него записан. Если задумает перебраться с семьей в город, будет выделена служебная квартира в хорошем районе. Также пенсия Игнату назначена солидная, как участнику боевых действий». «Где же это ты у нас воевал?» — сквозь зубы процедил Вадим. «Пойдемте к машине, молодой человек!» — выкрикнул Коротков, подхватывая Вадима под руку. Чуть ли не силой потащил за собой к джипу. «В 41-м под Вязьмой. Всего 2 боя. Потом окружение и плен», — тихо ответил Брок, но его расслышала только Маша. Следующий день принес хорошее известие. Доктор Лиза подтвердила, что Машин малыш чуточку подрос, и его сердцебиение отлично прослушивается, хотя и является несколько разряженным. Главное, у ребят появилась надежда на лучший исход, а с надеждой гораздо веселее просыпаться по утрам. Жизнь Русановых, наконец, вошла в спокойное русло, и постепенно эта пара оказалась центром всего уклада размеренной деятельности Северного. Вечерами в их доме собирались гости, Брис с Лизой и Хати, изредка ненадолго заходил Влад Белогногов, забегал поздороваться вечно занятой Коротков, как-то даже появилась Ольга, принесла букет луговых цветов, вызвалась напечь блинчиков с начинкой, потом откровенничала, не скрывая волнения в голосе. «Можно буду иногда заходить? У меня никогда не было семьи, я замужем за работой. Сейчас с возрастом тянет к домашнему очагу погреться, а с вами тепло». Брок с некоторым удивлением замечал, что присутствие чужих людей уже не столь раздражает его, как прежде, а наоборот, вызывает интерес. К тому же он видел, что общение с другими обитателями Северного благотворно влияет на Машу. А ради ее хорошего настроения он готов был терпеть даже непоследливого волка. А тот воистину стал душой компании, а с Машей держался подчеркнуто дружелюбно и уважительно называл сестричкой, что позволило Броку несколько ослабить контроль. Отношения Лизы и Бриса тоже складывались удачно. Уже ни для кого не было секретом, что Барс почти переселился в ее коттедж через неделю после первого общего вечера у костра. Лиза порой делилась с Машей нюансами их общения. «Смотрит на меня и молчит. И я молчу. Мне спокойно и хорошо бывает от одной мысли, что он рядом. Больше ничего не нужно. Гуляем у озера, просит разрешения взять меня за руку. Иногда мне кажется, что в нем есть дворянская кровь. Но откуда бы взяться аристократическим замашкам? И даже грубость в нем какая-то барская проявляется. Маш, я всерьез верю, что предки его держали крепостных крестьян и свору борзых. Пробовала о родных спрашивать, он презрительно морщится, отвечает, что никого не осталось, а сам кулаки сжимает. Начинаю какие-то мировые новости передавать, тоже сердится, сопит угрюмо. Иногда шепотом начинает ругаться, что-то вроде «свиньи», «предатели», «подлецы». Ой, приспичило же вам политику обсуждать. Я вообще стараюсь не касаться этой скользкой темы с Игнатом. Можем к согласию не прийти, он любит поспорить. «А Брис делает тебе комплименты?» — допытывалась Маша. «Ну, вы хотя бы целовались?» Тянет к нему, несмотря на угрюмый вид. «Я сначала боялась привыкнуть», — уклончиво отвечала Лиза. «А потом решила, пусть все идет своим чередом. У Бриса сложный характер. Он себе на уме скрытный, из той породы, что любят и ненавидят до последней капли терпения или крови. Но я уже ничего не боюсь. Сколько можно?» В первый день ноября, когда лесной поселок щедро засыпало снегом, между Лизой и Брисом случилась серьезная размолвка. А началось все с безобидной на первый взгляд оговорки, когда, обнимая Лизу, он снова тихо произнес чужое холодное имя, похожее на лязганье друг от друга остро заточенных клинков. В этот раз Лиза не стала делать вид, что ей послышалось, а прямо спросила: «Кто была тебе та женщина? Забыть не можешь, мучаешься. Я хочу помочь, скажи, как именно?» «Эльзу я ненавидел. Хотел убить, но мне помешали. Только об этом и приходится сожалеть. А еще ненавижу себя, что так просто ей поддался, поверил». «Ух, Господи, а я в чем виновата? Внешнее сходство и только. Теперь всегда буду тебе служить болезненной ассоциацией. Иногда кажется, что ты специально свои раны бередишь, чтобы себя наказать. Давай в прошлом оставим горе, попробуем дальше жить». «Ты сама в это веришь?» Брис встряхивал в руке бутылек с таблетками, сосредоточенно прислушиваясь к их слабому шелесту. У Лизы недавно болело горло, поднималась температура, а до сих пор сохранились в голосе хриплые нотки. «Ну а почему же нет?» «Тогда перестань думать о своем бывшем. Я тебя целую, а ты виновата прячешь глаза, не позволяешь трогать тебя днем, только ночью под одеялом. Разве мы воры с тобой? Зачем прятаться?» «Брис, ну это же неправда. Мне хорошо с тобой». «А порой смотришь в окно так, будто дай крылья, полетишь отсюда к прежней любви. Я уже научился тебя без слов понимать. Когда с Машей все устроится, ты отсюда сбежишь. Мне надо твердо знать, Лиза». «Честно, я не загадываю дальше недели. Мне так проще. В любом случае, к Руслану я не вернусь. Он сделал мне очень больно. У нас все закончилось, едва он женился по расчету, желая соблюсти заветы предков или свою ненавистную похоть удовлетворить. Неважно, что и как, я многое поняла потом. У нас все равно бы не получилось нормальной семьи. Слишком разные взгляды на самые обычные вещи». «Ну, тогда попробуй понять и меня. Эльза тоже причинила мне боль. Ты видела шрамы на моем теле? Никогда не спрашивала о них. Но ты к ним прикасалась. Душа тоже изранена». «Я знаю. Я тебя чувствую, но прошлое не должно нам мешать». «Нельзя запросто вычеркнуть все, что было. Это часть нашей личной истории. Она всегда будет сидеть в нас, как уродливые рубцы. Значит, я всегда останусь для тебя отражением Эльзы, злобной сучки-надсмотрщицы, которую ты хотел, да, хотел убить, уже после, а сначала... Лиза рассерженно взмахнула руками и вдруг заметила, как лицо Бриса мгновенно превратилось в бледную маску с кривящимся ртом. «Хватит. Не стоило затевать этот разговор. Я не считаю, что нам нужно отказаться от своего прошлого. Это невозможно. Прошлое нужно принять. Я давно это сделал. В отличие от Брока, я горжусь своей звериной сутью, а не испытываю стыд. Я признаю в себе зверя и восхищаюсь им. Он делает меня сильным и быстрым. Он помог мне выжить, когда по всем правилам я должен был сдохнуть среди крови и грязи. Зверь проснулся во мне и спас, заставив поверить в свои новые силы. С тех пор мне никто не нужен, я всегда сам по себе, я один». Лиза вдруг почувствовала себя растоптанной, полностью опустошенной. «Тогда зачем тебе я? Что тебе от меня нужно? Только постельные удовольствия?» «Конечно, что же им всем еще?» Выговорившись, Брис хранил ледяное молчание, хотя Лиза и не ждала ответа. Она зябко повела плечами и подошла к окну посмотреть, как медленно падают на землю снежинки. «Я тоже привыкла быть одна. Признаю, иногда кажется, что так легче живется. Не придется никого терять. Ни с кем не надо расставаться, никто не обидит. Ты никому не веришь, замкнутый в своей скорлупе. Наверное, мужчинам еще проще, чем женщинам. Жаль, я не родилась мужчиной. Уходи, Брис. Мы дали друг другу все, что смогли, спасибо за все. Ты мне тоже помог окончательно убедиться в своей теории». Брис бесшумно поднялся и встал рядом с ней. «У меня тоже была своя теория до встречи с тобой. Но ты ее изменила. Теперь я понял, что устал быть один. Я больше не хочу так жить. Это унылое прозябание, если не с кем разделить тишину леса или треск дымящихся поленьев в костре. Я люблю тебя и хочу быть с тобой. И если что-то во мне тебя пугает, я попробую загнать это глубже, спрячу. Боюсь тебе верить и обмануться. Ты непостижимый человек, у тебя сотня скелетов припрятана там, поглубже твоем. Никто между нами больше не встанет, я клянусь. Откуда ты можешь знать это наверняка? Завтра мы ляжем вместе, и ты снова назовешь меня Эльзой. Я этого не вынесу. Лучше уходи сейчас и больше не приближайся к дому без острой надобности. И старайся не болеть, чтобы не было причины... Да когда же кончится этот кашель?» Лиза с трудом сдерживала подступающее горло рыдания. Она оттолкнула Бриса, загородившего путь к дивану. «Ты правда хочешь, чтобы я сейчас ушел?» «Даже если не хочу, так надо. Мы не должны прицепляться и прилипать друг к другу, иначе потом придется отрываться с клочьями кожи. Я это уже пережила и не желаю проходить снова через что-то подобное. Уходи!» Брис накинул куртку и встал возле закрытой двери. «Тогда я подожду. Буду ждать, сколько скажешь. Но никогда от тебя не откажусь, никогда. Мы все равно будем вместе, потому что ты моя женщина, моя зима. Так подсказывает мне сердце, и я ему верю. Даже если еще не раз ошибется, не буду винить». Когда он ушел, Лиза спешно отвернулась от окна, чтобы не смотреть вслед. «Ты моя женщина». Красиво звучит. Руслан что-то подобное говорил. Или нет? Запуталась. А, вот так, кажется. Я не отдам тебя другому. Ты будешь принадлежать только мне. Я найду тебя, где бы ты ни была. Ты нужна мне. Нужна. Как еще одна наложница в гареме. Руслан, чудовище, во что ты меня превратил? Как же я тебя ненавижу? Может, как Брис свою Эльзу? Свою? Брис? Я ведь чуть было не влюбилась. Оказывается, это страшно, влюбиться и быть зависимым от чего-то расположения. Это как морок, как болезнь, когда ты уязвим и слаб. Есть ли тогда любовь, дающая силы, любовь, что приносит чувство уверенности, защищенности? Как у Маши с Игнатом. Им просто повезло или дело в чем-то другом? Может, и мне стоит начать жить, следуя совету старушки Мот из скандальной пьесы Коллинга Хиггинса. Не бойся боли, играй, живи. Просто жить, принимая как подарки все хорошее, что встречается на пути, как в стихотворении Людмилы Татьяничевой. Изведав горечь укоризны, обид, ошибок, мелких драм, учитесь радоваться жизни, ее обыденным дарам. Может, Брис прав, и мне тоже нужно уложить прошлое на дно сундука памяти, захлопнуть крышку и просто жить дальше. И будь что будет.